Глава 15. Возвращение домой. На долину уже опускались сумерки. Мы ехали в город вдоль берега реки. Рейчес топтался по моим плечам, усаживаясь то на одном, то на другом, и фыркая на черную воду и темные листья, колыхавшиеся при нашем приближении. «В чем дело?» — поинтересовался я. «Болото», — объяснил он и заворчал на какие-то тени. «И что?» «Как что? Они омерзительны, тут полно всяких жуков, и зуб даю, здесь еще и крокодилы водятся, демоны их побери, только и ждут подходящего момента, чтобы наброситься». Рейчес мало кого боится, но крокодилы явно исключение из правил. «Крокодил, это сплошные зубы, злость и ничего больше», — пробормотал он. Когда мы, наконец, добрались до городских ворот, Фериус дала нам знак подождать. Она спешилась и пошла в караульню просить, чтобы нам открыли ворота. Аргоси удивительно хорошо умеют добиваться, чтобы их пустили туда, куда им нужно. Сенейра снова надела повязку и опустила капюшон пониже, чтобы ее никто не узнал. «Здесь много народу тебя знает?» — спросил я. «Сам-то как думаешь? Я прожила здесь всю жизнь, а мой отец — ректор академии». Не успел я придумать подобающий колкий ответ, как она протянула руку и дотронулась до меня. «Прости, Келлен, я не хотела показаться ворчуньей, злючкой, противной вонючкой», — подсказал Рейчес. Я решил не пользоваться его подсказками и вместо этого спросил, в чем дело. Только тогда мне пришло в голову, что Сенейра, возможно, сбежала из Тераидеса не только из-за черной тени. Она заколебалась, якобы поправляя капюшон, который и так скрывал ее лицо почти полностью. «Я вроде дома», — наконец сказала она, — «но чувствую себя здесь чужой». Не успел я подтолкнуть ее сказать что-то еще, как Фериус вышла из караульной и жестом велела нам вести лошадей через ворота. Издалека Телейдес виделся идеальным дворцом. Его гладкие, словно отполированные здания и безмятежная геометрия изгибающихся проспектов придавали ему одухотворенности, но изнутри город напоминал какофонию из радостного смеха на людных проспектах и разговоров в процветающих лавках, освещенный светом фонарей. Куда бы я ни бросил взгляд, повсюду видел богатство и роскошь, чего раньше не встречал в приграничье. В Телейдесе были салуны и таверны, но были и рестораны, где еду подавали не только на закуску, чтобы выпить под нее побольше. Возле лавок с одеждой привлекательные юноши и девушки демонстрировали товары прохожим. Ремесленники и мастеровые показывали свое искусство, их умелые руки обрабатывали дерево, камень и ткани к восхищению зевак, которые собирались вокруг и состязались, кто больше даст за еще даже незаконченную вещь. Казалось, в городе было все, даже книжные лавки. Их было бесчетное множество. Но самым странным в этом городе были его жители. Куда бы я ни приезжал в приграничье, ночами там можно было встретить только в стельку пьяных или разбойников. Но на элегантных тротуарах Телейдеса я видел мужчин и женщин, которые прогуливались, ели и вели себя очень даже цивилизованно, а еще страннее было то, что почти все они были моими ровесниками. «Студенты Академии», — объяснила Сенейра, когда мы вели своих лошадей через шумные толпы. Она неплохо видела сквозь тонкую повязку, которая скрывала от окружающих ее глаза, но все же всякий раз, когда кто-то задерживал на ней свой взгляд, Сенейра опускала голову и старалась спрятаться за лошадью от любопытных прохожих. Рейчес едва сдерживал возбуждение. «Келлен, ты только посмотри! Ты когда-нибудь видел столько мишеней в одном месте?» Он присогнул задние лапы, готовясь спрыгнуть с лошади. Я схватил его за шкирку, это всегда опасно, но мы не могли позволить себе никаких скандалов, и челюсть у меня все еще болела с тех пор, как Рейчес в прошлый раз втянул меня в неприятности. «Даже не думай!» Он посмотрел на меня печально, обиженно, словно бедный, обделенный любовью котенок, которого бросили под дождем. «Ни одного кармана. Мне даже не надо забирать весь кошелек, только сувенирчики. Ну...» За 4 месяца нашего с Рейчесом партнерства я понял, что стоит сказать ему, что воровать нельзя, он преисполняется решимости именно этим и заняться, поэтому я ответил: «Подожди, пока мы соберемся уезжать, а уж тогда пусть за нами из-за твоих штучек погонится разъяренная толпа». Он секунду понюхал мое ухо, и я уже приготовился, что меня внезапно и очень больно укусит, но он неожиданно сказал: «Ладно, но у Аргоси же можно воровать, да?» Я посмотрел на него. «У Рози? Да ради всех богов, флаг тебе в руки». Морды белка-котов не приспособлены для улыбок, но по таким поводам Рейчес приловчился изображать нечто вроде ухмылки. У меня от нее мурашки по коже. «Туда», — сказала Сенейра, жестом велев нам двигаться на восток по одному из проспектов. Как только мы оказались вдали от толпы и лавок, она повела нас по улице, свернула на другой проспект, ближе к академии. В этом районе было полно роскошных вилл, которые, как объяснила Сенейра, предоставляли профессорам, приглашенным со всех концов света, преподавать в академии. «А где твой дом?» — спросил я. Она ответила не сразу. Сенейра молча шла по проспекту, пока мы не добрались до района попроще, где в тупичке стоял симпатичный, но необычайно простой двухэтажный дом. «И вот здесь живет ректор академии», — я не поверил своим глазам. Сенейра кивнула. «Отец вырос здесь, когда Телейдес был еще нищим городком. Он говорит, что если ему хватало этого дома раньше, то почему теперь ему должно быть мало места?» Рейчес соскочил с моего плеча и уставился на простое белое здание. «Хон идиот! Такие деньжищи, и вот это все, что у него есть, зуб даю. Мы не найдем ни серебра, ни платины, даже если обшарим весь дом, ну и дыра». «Что ж», — сказала Фериус, привязывая лошадь к тонкому деревцу в проулке и снимая с плеча седельную сумку, «не будем откладывать радостное воссоединение семьи дольше, чем нужно». Они с Рози двинулись по узкой дорожке к дому, но Сенейра медлила. «Что такое?» — спросил я. Она все еще смотрела на дом, но, казалось, взгляд ее был устремлен куда-то вдаль. К моему удивлению, она тихо взяла меня за руку. «Я ведь так и не сказала им, что ухожу. Просто оставила записку на столе, а вдруг отец...» «Вы одна семья», — сказал я. «Конечно, он будет счастлив тебя видеть». «Ну, так я думал». «В моей семье все немного иначе». Я подумал о Шелли и добавил: «Просто подумай про своего братишку. Как его зовут?» «Тайн», — отвечала она и улыбнулась, произнося его имя. Я принял это за дозволение довести ее к дому. «Подумай, как Тайн обрадуется, что сестра вернулась. Вот увидишь, тебе стоит только войти в дом, и через 5 минут тебе покажется, что ты никогда не уходила». Как оказалось, не стоило мне это говорить.